Судунпо. Короткий комментарий. Судунпо – это литературный псевдоним китайского поэта-классика Суши, который жил и работал в начале XI века. В песне используется несколько строчек из поэмы Судунпо «Красная скала» в переводе Игоря Голубева. Буквально 3-4 строчки. Читая Судунпо. Сновиденья скользят, сновиденья плывут чередой. Вот ночная река, в ней дрожит отражение луны. Шелестит осока, и над быстро текущей водой низко ветви склонивши чернеют кусты бузины. Звездную ручку незримая движет рука. То большая медведица черпает воду ковшом. У стеклянной совы я спросил, верно ли это, что в нем? Среди звезд четырех с каждым взмахом иная река. Скрипнул клюв, захрустело стекло, битый лед. Все идет чередой, но ничто никуда не уйдет. Та река, что зовется рекою, навечно полна. А луна то кругла, то ущербна, но вечно луна. И не в силах никто увеличить уменьшить ее. Ибо если изменчивость ставить началом начал, как в мгновение сможем постигнуть вселенной объем? Тут последнее слово шипящий смешок увенчал. Над кустом бузины закачалась змеи голова. Если числить начнем постоянство за первый сток, значит вечен туман и кувшинки увядший листок. Вечно мышь та, которую с хрустом сожрала сова. Задымилет кистор, загорелась колючая брань. Чешуя полетела, и кожа, и пух полетел, и перо. Повалилась монета луны, золотое мелькнуло ребро. Расползлось сновидение, точно истлевшая ткань. Мне душно, в ушах колокольчик звенит. Стены сдвинулись ближе, ушел потолок высоко. Затухают шаги, уголь спички все ярче горит. Инструмент перестроен, исход поворота колков. Скорее на воздух, сквозь стены, сквозь двери на крыльцо. Выбегаю и вижу. Луна между двух берегов. В небе виснет река, огибая края облаков. А большая медведица звезды замкнула в кольцо. Скользят сновиденья плывут чередой. Новогодняя песенка. Золоченые нити, елочный качнулся шар. Вы вина мне не сулите, ах, вина мне не сулите, ни к чему питейный жар. Не сулите мне прощенья ясноглазого башка. Мне бы легкое вращение, мне бы легкое вращение невесомого снежка. Духовые инструменты нынче мне не по нутру. Банты вымпела и лента, ах, банты вымпела и ленты, не трещите на ветру. Океаны медной дороже слуху вовсе не нужны. Мне друзья сто крат дороже, мне друзья сто крат дороже, полнопёрстка тишины. И мощёные дороги, похоромы, терема. Вы поверьте ей же Богу, ах, поверьте ей же Богу, не сведут меня с ума. Чтоб в пути не задержаться, дайте без дверей тюрьму. Чтоб под ношей не сгибаться, чтоб под ношей не сгибаться, дайте легкую сумму. И свечения стажар не хочу, но подарите мне на золоченой нити, мне на золоченой нити елочный стеклянный шар. Одиссей. Thank you. Вот еще одна триера отплывает на Итаку. Над водой блеснули весла, паруса наполнил ветер. Глубина небес прозрачна, долгий путь сулит, но легкий. Я же счет годам утратив, остаюсь у фиакийцев. Мне не стоит возвращаться, сын, отец, жена и четь. Обо мне давно забыли, женихами дом разграбли, звезды низко наклонились к дырам кровли, чтобы видеть, как паук повесил сети на кувшин с отбитым горлом. Одиссей в дверном проеме, кожа в струбьях и морщинах, на плечах висят лохмотья. Но рука его сжимает лук, подаренный Ивитом. Тетива звенит протяжно, и стрела летит сквозь кольца. Рядом с ним, сверкая медью, Телемах готовит копья. Через несколько мгновений переполнятся покоем воем, стонами и кровью, скрежетом и костным хрустом, гибелью гостей незваных. Это слухи, к сожалению, вынесел слепого грека. Проводив триеру в море, поспешу обратно в город, где певец сладкоголосый на перу у Алкиноя вновь поет все ту же песню о герое Одиссее, как он плыл к великой Трое, воевал, но жив остался, разговаривал с богами, тосковал и рвался до дому, как потом, в пути состарясь и устав от долгих странствий, он решил не возвращаться на далекую Итаку. Без названия. И чего мне искать, и чего мне хотеть, ловко струны щипать, да без устали петь. В песне каждый куплет наградной атрибут. Здесь и тени не свет, здесь и пряники кнут. Так сорокою стать, костяною губой, поварешку держать, наверяя судьбой. Дам тебе и мне рек, петушок леденец, и на долгий твой век на макушку венец. А тебе, и мне рек, там гонимо на страх, там холодный ночлег на дорожных камнях. Что же я не машу черно-белым крылом? Отчего не спешу встать к лесам за столом? Я ж породу уму не сорочий племен. Клюва нет, потому в дележе не силен. Обидчик, пустец, паутинки в глазах, глянь, другой молодец, у весов на часах, глянь, сомнения тень, почему не бежит правосудие кистень, в кулаке не дрожит тайны, тайны бытия, разбирает мне сны, где тягаться, друзья, я другим. Не судья, оттого не судим. И чего мне искать, и чего мне хотеть? Струны тихо щипать, да по басенке петь. Песня без названия, но к песне есть эпиграф. Строки из Виктора Сосноры. Это в сказке. В жизни такого не бывает. Темный лес кругом, как у тени глаз, но приветный дом ожидает нас. Скатит на столе светлый образок. Впереди во мгле золотой глазок, дескать, не робей, тут обману нет, мы бежать скорей на оконный свет, где лжом виясь, где с размахом бом, через мох и грязь, через бурелом. Нам ли брать взаймы, беговую прыть, добежали мы? Нет, не может быть, не божись и не плюй через плечо. Насклизывал мне желтый светлячок, посветил чуток и мигнув потух, под ногою топил нас болотный дух. Ненадежно гать круг болота лес, по всему видать нас морочит бес. Вижу, ты не рад, пустяки, ничто, доставай-ка, брат, чарлый, полштов, опьянение, рай, притупляет жуть. Наливай по край, да еще чуть-чуть, выпьем по одной, не капризно ли, как живой водой в душу брызнули, а как выпьем вновь, тень падет с лица. А из раны не кровь, так сукровица, твердь не под пятой, но взлетает ввысь, зовут с простотой, намертво сплелись. Хочешь верь, не верь, только не упомёк, а на кой теперь нам тот огонек? Из глухих болот комаринный звон в оборот берет нас с тобою сон. Сон — полет пера, сон длинный-длинней. Утро вечера будет мудреней. Ходит приходил к нам вчера в горы. Солнце путали платком черным, с ним бежали за леса горы. Песенка об одном городе. В городе этом луна не видна, грошем упала в потемки кармана, вместо луны в фонарей пелена. Но горожане не видят обмана. Впрочем, все видят, и было бы зря думать, что здесь о подлоге не знают. В городе этом в лице фонаря каждый по вкусу луну выбирает. В городе этом сомнения прочь, каждый воистину Бог-созидатель, день утвердится, а кончится ночь, стоит шутя повернуть выключатель. В городе этом луна не видна, грошем упала в потемки кармана, вместо луны фонарей пелена. И горожане не видят обмана, и горожане не видят обмана, и горожане не видят обмана. Лирическая песенка об одном должнике. Как не раздавай долги, все равно кому-то должен, слышу в топоте прохода кредиторов сапоги. Пропадай, мирок домашний, колокольчиком трень-брень, входит в двери день вчерашний, а за ним грядущий день. Развели руками дни, понимая, час мой близок, ворох долговых расписок предъявляют мне они. Дорогие мои гости, что ж мы в комнате сидим? Выйдем в сад на свежий воздух, там дела обговорим. Принимаю бледный вид, оберут сейчас до нитки, только вижу, у калитки день сегодняшний стоит. Походи, дружок, в обновке, день сегодняшний сказал, и жестянку на веревке мне на ногу повязал. Затянул покрепче узел, кожа стертая горит, глаз прищурил, губы сузил, а потом, как засвистит. Я сорвался, побежал, банка подлая, я грохочет, день сегодняшний хохочет, я лечу, как на пожар. Где пожар? Куда пожар? Что? Кому? Чего понятно? Я чужим плечом пожал и опять лечу обратно. Где обратно? Где вперед? Ай, нужно выпить валерьянки. Мимо прыгает народ, на ногах гремят жестянки. Что явилось, то пропало, пронеслось над головой. Вот и ночь, пора домой, чтоб нырнуть под одеяло. Утром веки приоткрою, кредиторы тут как тут, как всегда их только двое, но зато долги растут. У меня беспечный вид, обобрать меня до нитки не удастся. У калитки день сегодняшний стоит. Плюю с дивана в низкий потолок. От скуки патентованное средство. Совцы паршивой, драной шерсти клок. Расценки знает, но руна соседства он сносит удивительно легко. Все нипочем, ни шпильки, ни занозы. Чтобы понять сии метаморфозы, не стоит удаляться далеко. Желтеет пылью съеденный плафон. Для бабочек ночных ориентиру. В прихожей сгорбился на стуле телефон. Нам связь необходима с внешним миром. Теперь коммуникабельность в цене. Орел, звоню, но выпадает решка. Вольфрамовая тлеет головешка. Тень бабочки мелькает по стене. Спешу заметить, я вполне здоров. Пословицам пускаюсь в подражание. Успешно бью, коли не в глаз, так в бровь. Что ж, книги, устаревшей содержание, с лихвой заменит новый переплет. Комар слоновью кожу не прокусит, гогочут неощипанные гуси. Лиловый шарик линию ведет, и в поисках жемчужного зерна лениво шевелит облезлой шпорой. Ему ли торопиться? Ночь длинна, июльская, из глубины которой разболтанный трамвай гремит по ком, по птице метрлинка, что пропала. В кирпичных дебрях нашего квартала, где каждый камень с детства мне знаком. И все бы ничего, приятель, но не застит занавеску горизонт. Из комнаты моей взглянув в окно, увидишь степь и затвердевший понт. Здесь холодно, питают истра, вену, снег, ржавый лед и варваров дела. Дымят костры мне под окно, а стену ударилась сарматская стрела. Песня. Вместо этого можно было бы использовать стихотворение Надежды Сосновской. Я в пропасть памяти бросаю камни. Какой из них, достигнув дна, подарит звук, что в сердце отзовется? Течет мешковыми часов сухая ниточка песка на зыбкой памяти следов не отыскать, не отыскать. В глубинах памяти покой, созвездия белые парят во тьме над медленной рекой. Деревья сонные стоят. Но вот мелькает чья-то тень, движение легкой руки, снова падает камень, и по воде бегут круги. Дробит упругая волна, изображение светит и поднимается. Название. Вместо эпиграфа можно было бы использовать стихотворение Надежды Сосновской. Я в пропасть памяти бросаю камни. Какой из них, достигнув дна, подарит звук, что в сердце отзовется? Течет мешковыми часов сухая ниточка песка на зыбкой памяти следов не отыскать, не отыскать. В глубинах памяти покой, созвездия белые парят во тьме над медленной рекой. Деревья сонные стоят. Но вот мелькает чья-то тень, движение легкой руки, и снова падает камень, и по воде бегут круги. Дробит упругая волна, изображение светил, и поднимаются со дна клочки травы и мягкий ил. За камнем в черную дыру, не торопясь, ушла река. Деревья сбросили кору и стали ближе берега. Из перехода рачьих нор кричит невидимый сверчок. По руслу ветер гонит сор, среди камней песок течет. Течет мешковыми часов сухая ниточка песка на зыбкой памяти следов не отыскать, не отыскать. Блошиный рынок. Мне снится сон, мы вещи выбираем. Мы вроде бы на рынке, на блошином снуем среди старья и покупаем то, что измерим собственным аршином. Как долго длится угловатость куба, равняет время плоскости и грани, что он гекубе, что ему гекуба. Мы признаем прямое толкование, что дождь в четверг, что шум воды и ветра, что яркий свет сгоревших фейерверков, и что нам футы, локти, сантиметры. Предпочитаем собственные мерки. Да, мы возводим новые палаты, палаты меры и палаты веса. Чекрыжим, режем и кладем заплаты, но только в рамках наших интересов. И вот достигнут общий знаменатель, плоды труда, сознание вершина, все на продажу. Входит покупатель. Вы угадали со своим аршином. Осенний дождь такой холодный, такой свинцовый, непогодный, словно маленькие гвоздики с неба капельки летят. Они своим прикосновением меняют наше настроение, их вбивает небо облаком в наши головы подряд. Притихли птицы под карнизами, которым зимовать не в клетках, и скрученные ревматизмом деревья тянут к небу ветки, моля вернуть им небо голубое. И облетевшие камзолы, но нахватавшись первых двоек, идут уныло дети в школы, чудес на свете не бывает, и, судя по всему, не будет, плащи и куртки одевая. На улицу выходят люди, они бредут по желтым листьям, по осени прощальным письмам, и ветер, прошумев над садом, их разнесет по адресатам. Осенний дождь, пора раздумий о Сочи, Гаграх, о Сухуми, о том, что время быстротечно, и жизнь в конце концов не вечна, о том, что надо очень много сделать, хоть знаешь, что всех дел не переделать. По мокрым мостовым без цели бродишь и ищешь смысл, и снова не находишь. И, наконец, подбив свои итоги и промочив прилично ноги, из мира грез вернешься в настоящий, глазеть весь вечер в ящик говорящий, а в нем герой труда, шахтер-ударник, а в нем футбол, хоккей, а ну-ка, парни, а ну-ка, девушки, и чудеса природы. Но главное, прогноз плохой погоды. Поднимают книжный бум те, кто в книгах не бум-бум, те, кто с детства смутно помнит лишь муму. Не жалея крупных сумм, покупают наобум, заточив серванты книги, как в тюрьму. Ну а в обществе дружков по золотой корешков можно пыль в глаза приятелям пустить. Но кто поставил их для мебели? Тот Гоголя, от Гегеля и Бабеля, от Бебеля не сможет отличить и торговки из ларька, и фарцовщику с толчка захотелось заиметь вдруг Анаре де Бальзака. Для торговки он престиж, для фарцовщика барыш, а для тебя, приятель, шиш, а пока... А пока к духовной пище тянут грязные лапищи, у кого в карманах тыщи, а в башке дремучий лес, хоть не ведает балбес, Данте где, а где Дантес, где сервант, где сервантес, не пелемес. Стал культурным нынче люд, с них втридорого дерут, а они что не дадут? Без разбора станут хапать, и хоть сами не прочтут, но другому не дадут. Для того ль платили деньги, чтоб другие стали лапать? Вот бы книжные герои превратились в людей и отправились гурьбою к тем, кому они нужней, но лежать им пыльной грудой, предвкушая звездный час, ждать хозяин их покуда Богу душу не отдаст, ждать хозяин их покуда Богу душу не отдаст. Я в жизни никогда не обольщаюсь, не жду подарков от судьбы своей. Но более всего я опасаюсь невинного предательства друзей. Они от нас тихонечко уходят, все дальше, дальше, будто растворяясь, и где-нибудь другую жизнь находят, без нас, увы, спокойно обходясь. Я не могу судить их слишком строго. Уходит друг, что может быть грустней? У каждого своя теперь дорога. Не я решаю, кто кому нужней. Мне напоследок остается только вспомнить ушедших встреч былую простоту. Но только я не знаю, чем заполнить в моей душе большую пустоту. Я перед многими теперь винюсь и каюсь, кого в пути не раз сам оставлял. Я не святой, но все же постараюсь всех сохранить, кого еще не растерял. И пусть мои старания будут тщетны, напрасной траты времени и сил, в душе моей останутся священны, кого люблю и все, кого любил. Как в былые времена, с топором и на дорогу, чтобы выйти, надо быть только круглым дураком. Я, конечно, не такой, я умней, и слава богу, выхожу я на дорогу со слесарным молотком. Мне ходить какой резон на волков, лисиц да мишек, по полям да по лесам, только ноги зря мочить, ведь давно ж открыт сезон на ротин, махер и пыжик. Так зачем же мне, ружьишко, я хотел бы вас спросить, бас по шапке молотком. И глядишь, лежит сердешный, я ж не сильно, я ведь так, чтоб очухался потом, он ведь сам меня зато Благодарным будет вечно, что столкнулся он со мною, а не с Васькой и хмырем. Васька лопит без разбору, выходя в ночную пору. Он ведь очень близорукий и к тому же сильно пьет. Не встречайтесь, люди, Васи, пьяновиде он опасен. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб вас не сглазить. Ненароком и прибьет, нас бандитами порою обзывают. Пустозвонный, вот бы взять и оборвать им эти злые языки, но только наш родимый суд и гуманные законы. Я по совести признаюсь, к нам достаточно мягки, инженеров берегу, но не снежностей телячьих. Он не право, не роднее, чем какой-то там завмак. Дело в том, что инженер ходит в шапках лишь королячьих, да в дешевеньких пальтишках, да в вегоневых шарфах. И если дальше так пойдет, я скажу вам без бахвальства, скоро люди перестанут дорогих вещей носить. В шапках будем только мы, да высокое начальство, то, что любит на машинах, а не пешие ходить. Высокий звук звенит далеко где-то над головой, зеленых листьев шум. Стою, грущу, мое уходит лето, и я молчу, неясных полон дум. Прозрачен лес, легко и невесомо звенит, звенит серебряная нить. Звучит мотив до боли мне знакомый, но я его не в силах повторить. То ближе звук, то вдаль его относит, то вдруг замрет, как будто что-то ждет. Я понял вдруг, крадется тихо осень, а над землей мелодия плывет. Она проста, светла и бесконечна. Она грустит и плачет надо мной, и нет конца мелодии той вечной. И вновь трава поляжет под косой, и нет конца мелодии той вечной. И вновь трава поляжет под косой. Вот и все, вышел срок. Быстро время пролетело и без нас осиротело. Смотрит южный городок. Наша жизнь колесом закружила, завертела, за окошком потемнело, и к стеклу прилип листок. В городах суета, толчья, метро, трамваях, мы в заботах забываем чьи-то образы. И все ж мне чуть-чуть повезло, случай встречу предоставил. Я почти себе представил, что спрошу: ну как живешь? Расстегну свой пиджак, ты вином стакан наполнишь. Я спрошу тебя: а помнишь, только вышло все не так. Я шутил не впопад, я неловок был и крот, так и ведь под самый подбородок ты застегнута была. Только твой добрый пес подошел, лизнул мне руки. Ты сказала мне: он глупый, он ко всем ведь лезет так. Я люблю всех собак, уважаю их породу, за доверчивость природы, за расстегнутый пиджак. Где-то там, далеко от событий и от фактов, в предрассветном полумраке мерзнет южный городок. Вот, пожалуй, и все. А доверчивой собаке за окошком дождь заплакал, и к стеклу прилип листок. Друзья, соберемся в назначенный час, наполним стаканы вином и вспомним о тех, кого нет среди нас за дружеским тесным столом. О тех, кто с опасностью с глазу на глаз, с бедою один на один. Мы выпьем за тех, кто не с нами сейчас, за тех, кто судьбой не любим. За этих парней, что у края скалы, чьи ноги сейчас соскользнут. За тех, над которыми море валы навек свои руки сомкнут. За тех, кто сжигает в последней борьбе остаток растраченных сил. За тех, кто не выжил и не долетел, не смог, не дополз, не доплыл. Мы выпьем за тех, кому прямо в висок хлестнуло свинцовым дождем. Кто воздуха ловит последний глоток своим перекошенным ртом. За смелый бросок, за отчаяние крик, за дерзкий безумный полет. Мы благословляем последний твой миг, ты слышишь, горящий пилот? Стоять перед этой последней чертой, возможной мне и тебе. Мы пьем не за здравие, не за упокой, за вызов упрямой судьбе. И я заклинаю сквозь годы и мрак мгновением последнего дня. Пусть в мире найдется один хоть чудак, что выпьет в тот миг за меня. Пусть в мире найдется один хоть чудак, что выпьет в тот миг за меня. В сетке густой вертикальных полос видятся мне очертания сада, низкая тучка, взлохмаченный пес гонит над городом серое стадо. Я на зеленый попал островок, загнан под кроны великим потопом, жду и надеюсь, что, может быть, кто-то рядом со мной спасение найдет. Слышится в жалобных скрипах ствола чудная музыка старенькой скрипки, тонкой, легкой, невидимой ниткою медленно нужные ткутся слова. Сколько на свете таких островов, мокнут другие на них, одиноко, шумно несут дождевые потоки частные судьбы больших городов. яркое солнце, пробив облака, краски смешав, растекается в лужах. В шорохе листьев мне радостно слушать новый мотив и иные слова. В небе высоком растрепанный пес вдаль уплывет, в синеве растворится. Я расплескал и к губам не донес песню, которой судьба не родится. Взгляните на меня, я чист, как херувим. Не был, не состоял, не привлекался, не судим. Как первый белый снег, мой список послужной. Я средний человек, стерильно никакой своим жизненным опытом. Лучше тихо да шепотом, не подумали б, что потом. Что потом, что потом. Твердят, что людям в мир не для того вступать, чтоб в тишине квартир спокойно жизнь проспать. Зато в борьбе со злом недолго и пропасть. Кляни себя потом, всю жизнь стирая грязь, пропади оно пропадом. Лучше тихо да шепотом, не подумали б, что потом. Что потом, что потом. А если где-то с кем случится вдруг беда, я слеп, я глух, я нем, ах, вам туда, а мне сюда. Чего с меня возьмешь? Я прост, как апельсин. Вы говорите, дождь. Ну что ж, пересидим, сколько жизней расколото и костей перемолото. А молчание золото, золото, золото, золото. Я на прямых руках несу свой серый флаг. За мной безликих тьма неровно держит шаг. На цыпочках идут и шепотом поют. А то не дай Господь, не то подумают всей шкурой и опытом. Лучше тихо да шепотом. Не подумали б, что потом, что потом, что потом, что потом, что потом, что потом, что потом, что потом. Дворник в оранжевой куртке, свернув самокрутку, читает Бодлер. В школе балбесов стращают, дворника жалкой судьбой. Ищет придирчивый взгляд, образец для примера. Быстро находит пример инженера с метлой. Это нелепо, смешно и немножечко грустно. Многие ищут себя и никак не найдут. Пишем в графе дефицит, трудовые ресурсы. Кадры текут, как вода из сосуда в сосуд. Бредят охраной садов, разведением цветов, размножением мандатов. Где ж всем набраться ума, чтобы жить, наконец, с головой? Рыщут по сельским дорогам научные кадры. Те, что в струю не попали, науки большой. Вот так и живем из варягов во греки, из греков в варяги. Нам не сидится никак на обжитых местах. Просто не ветер, полощет, как белые флаги. В чем же тут дело, друзья? Неужели в деньгах? Подражание Мирзояну. Эх, душа, моя душа, я к тебе на исповедь. Мне грешить, тебе решать, выстрадать, не выстрадать. Заиграла свиристели в поле, у обочины утром смятая постели, волосы всколокоченные в полушариях. Звенит, помнится, не помнится, мне сердечко теребит, душенька не скромница, что глядит. Пустой караман, милая, хорошая. Покатились по щекам капельки горошины. Только плачь или не плачь, мне какая разница? Ты жертва и плачь, душенька проказница. В мякоть сердца коготок запустила лапушка, как не близок локоток, не достать до краешка. Завертела карусель дни, недели, месяцы, скрип несмазанных петель, звук шагов на лестницах, обещаний на губах, сахарное таяние, лучше раннего суда позднее раскаяние. Выпью чарочку вина за твое спасение. Накатила вдруг волна мутного веселья, крик ладонью приглуша, согрешим, раскаемся. И ответила душа: мы еще помаемся. Когда душа пуста и нечего сказать, не стоит из нее напрасно слово рвать, и незачем вникать в ее потемков суть. Но вижу по глазам, ты хочешь заглянуть, там пасмурный денек, и улицы пусты, деревья без листов, и голые кусты, и окнами давно оставленных квартир глядят дома на черно-белый мир. Там много есть дорог, и ровных, и кривых, и улица тревог, и злобы есть тупик, и радости проспект, и есть бульвар страстей, дорога всех надежд, и площадь всех скорбей. Мой мир большой, ты знай, но только никогда я именем твоим его не назову. Над головой моей заветная звезда, известен только ей непройденный мой путь. И только по ночам, когда вокруг все спят в таинственный свой сад, я тихо прихожу и, медленно пройдя деревьев скорбный ряд, на дерево одно так пристально гляжу и жду, как ждут века, что ветка расцветет, но нет на ней цветка. И не созреет плод, и время никогда не остановит бег. Придет зима, падет на ветку снег. А хочешь, так приди в пустой мой сад и пей мое вино, но только прежде знай, в нем яд, пьянит его огонь, прияден сладкий вкус, таится горечь в нем неразделенных чувств. Прильнут твои уста к отравленным устам, ладонь моя тепла, душа моя пуста, завидует душе твоей, в которой есть весна. Ну-ка, любезный, не троньте ребеночка, воли не надо рукам. Ты успокойся, Не плачь, мое солнышко, я тебя тронуть не дам. Вы говорите, успели намучиться, верите в пользу бытия? Ха, нет, так у вас ничего не получится, дайте попробую я. Ну, каська, здесь кто не злюсь, иди ты папочку. Глазки песок не бросай. Ну-ка, малюсенький, дай мне лопаточку, дай мне лопаточку. Ай! Что вы смеетесь? С такой педагогикой вырос уже хулиган. Женская логика, что вы в ней смыслите, хам? Старинных часов, проводив угасающий год, оттолкнемся веслом, заскользим по зеркальности вот и глядим, как все дальше река нас уносит от тех, кто ступил навсегда на пустующий брег среди прочих миров.